Глава 8. Природа вегетососудистой дистонии. Гиперактивация симпатического отдела. Под вегетососудистой дистонией понимается разбалансировка симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, которые, как вы помните, регулируют работу внутренних органов и секреций и не зависит от желаний человека. Иными словами, вегетососудистая дистония — это функциональный, обратимый сбой в работе сосудов, которые напрягаются, когда нужно расслабляться, и расслабляются, когда надо бы напрячься. Разнообразная симптоматика вегетососудистой дистонии является следствием высокого уровня вегетативного нервного напряжения. Образно говоря, вегетативная нервная система постепенно истончается, поскольку педаль газа симпатического отдела продолжительное время будто бы наполовину нажата из-за избыточной тревоги, зачастую даже неосознаваемой. Такая гиперактивация симпатического отдела вегетативной нервной системы ведет к тому, что человек начинает более остро чувствовать симптоматику. Также при этом могут присутствовать яркие реакции на свет, звук или прикосновение, которые воспринимаются как раздражающие. Но при вегетососудистой дистонии человек боится различных телесных симптомов не так сильно, как при панических атаках, которые возникают из-за боязни нормальных, в условиях избыточной тревоги, физиологических проявлений. Псевдодиагноз. Вегетососудистая дистония не болезнь, а сугубо эмоциональная проблема, поскольку ее разнообразные и многочисленные соматические симптомы являются следствием и масками избыточного уровня тревоги. Важно понимать, что вегетососудистой дистонии как медицинского диагноза попросту не существует. В международной классификации болезней нет такого словосочетания. Врачи ставят этот псевдодиагноз, когда не знают, какой диагноз поставить, поскольку по итогам медицинских обследований человек здоров, но все равно жалуется на симптомы. Словосочетанием вегетососудистая дистония описывается синдром, набор симптомов, на которые пациент жалуется врачу и которые врач тщательно фиксирует. А поскольку симптомы проявляются на физическом уровне, человек ошибочно начинает лечить только тело, что не приносит результата в отрыве от работы с искаженным мышлением. Ведь именно искаженное мышление создает избыточные эмоциональные реакции, проявляющиеся в телесной сфере. Борьба с симптомами бесполезна еще и потому, что при неизменно высоком уровне тревоги они могут меняться. При этом со снижением тревоги все возможные симптомы постепенно проходят. Неполный перечень симптомов вегетососудистой дистонии. Итак, крайне важно уяснить, что все телесные симптомы вегетососудистой дистонии являются следствием избыточной тревоги. Мы еще раз приводим перечень возможных симптомов, порождаемых высокой тревогой. Тахикардия, учащенное сердцебиение, аритмия, нарушение ритма сердца, экстрасистолия, дополнительный удар сердца, кардиалгия, боль в области сердца, дереализация, ощущение отчужденности от мира, деперсонализация, ощущение отчужденности от тела, головокружение, дурнота, неустойчивость, шаткость походки, слабость в ногах и ощущение ватных ног, повышение артериального давления, предобморочное состояние, покалывание и онемение конечностей, парестезии, межреберная невралгия, стеснение и боль в груди, ощущение удушья и нехватки воздуха, затрудненное поверхностное дыхание, утрата автоматизма дыхания, одышка, трудности с глотанием, ком в горле, тошнота, рвота, диарея, понос, метеоризм, частое мочеиспускание, тяжесть и боль в желудке, сухость во рту, отрыжка, ухудшение, помутнение, нечеткость зрения, мушки в глазах, шум в ушах, приливы жара, озноб, повышенное потоотделение, гипергидроз, повышенная температура, неинфекционный субфибрилитет, внутренняя дрожь и тремор,

При этом возникающая симптоматика может выступать ложным подтверждением ваших тревожных представлений и катастрофических прогнозов, что будет удерживать вас в порочном круге избыточной тревоги. Порочный круг самосбывающегося пророчества. Как и многие беспокойные люди, вы можете быть склонны к частому и настойчивому сканированию своего истрепавшегося организма на предмет наличия возможных нарушений. Из-за этого вы можете постоянно пребывать в тревожном ожидании того или иного симптома. Однако участок тела, на который вы часто направляете тревожное внимание, может отвечать очень красочными ощущениями, вплоть до болевых. Ярким примером этого является межреберная невралгия. Это приводит к усилению беспокойства по поводу самочувствия, а значит и к усилению симптомов. Так работает порочный механизм самосбывающегося пророчества. Первое. Вы прислушиваетесь к своему состоянию, боясь появления симптомов. Второе. Это ведет к усилению тревоги. Третье. В ответ вы начинаете контролировать свою тревогу с целью предотвращения возникновения симптома. Четвертое. В итоге напряжение и тревога усиливаются, и это приводит к тому, чего вы больше всего боитесь — появлению симптома. Смотрите рисунок 15 из приложения к аудиокниге. Выход из этого порочного круга заключается в том, чтобы перестать ежедневно прислушиваться к своему самочувствию. Отпустить контроль над тем, что вы контролировать априори не в состоянии, и чаще спрашивать себя, как мне помогает прислушивание к себе? Стал ли я от этого более здоровым и счастливым? Что будет происходить, если я продолжу это делать?